Мы друг друга поняли. Если сможешь выбраться из ямы, которую ты сам себе выкопал, что ж, мы еще встретимся. Посмотрим вместе красивые фотографии. И ты отдашь мне все, что у тебя осталось от этой операции. А негатива я не продам. Никогда. Сорганфрей вдруг протянул руку. Ну, приятель, желаю удачи. Борг механически пожал ее. Сорганфрей смотрел на него серьезно. Потом повернулся и пошел прочь. Борг остался стоять, глядя ему вслед. Солнце уже поднялось в небе. Становилось жарко.